Глава 9. Захват Синопа. Я не мог оставаться в Севастополе после того, как операция по захвату Синопа, которую мы начали разрабатывать 1,5 месяца назад, была одобрена и вступила в завершающую фазу. Итак, сегодня почти весь флот находился в море, и большая его часть у побережья Турции. И я во главе первой оперативной группы прикрывал конвой с бойцами 117-й дивизии и первым батальоном из 1-го Черноморского полка морской пехоты, шедший из Крыма и состоящий из 25 судов. В Севастополе в повышенной готовности находилась 2-я оперативная группа вице-адмирала Новицкого, готовая в любой момент выйти в море в любом направлении. Операция началась 2 дня назад с погрузки войск в Крыму и Трапезунде, и вот 2 конвоя движутся к Синопу. Трапезунд покинули 16 судов транспортной флотилии с 3-й пластунской бригадой и армянским батальоном на борту. Их охраняли корабли контр-адмирала Саблина. «Ваше превосходительство, пришло сообщение от контр-адмирала Хоменко. Надеюсь, у него там все в порядке». «Да, все в порядке. Передает, что корабли к району высадки подойдут через 2 часа», – доложил лейтенант Никишин. Операция должна начаться в предрассветных сумерках, так что времени у него еще достаточно, подумал я. Нам самим-то еще идти не менее часа, а рассветать начнет часа через 3. Как раз к этому моменту все суда подтянутся. Я мог не выходить в море, тут и без меня справились бы, но сидеть на берегу мне опостылило. Гебен носа не высовывает, знает, что обратно в пролив может не вернуться, а больше достойного противника у нас на Черном море нет. Вот поэтому я и сожалею, что дал согласие возглавить Черноморский флот. Все же на Балтике было веселее, там хоть пострелять приходилось, а тут одни десантные операции да стрельба по берегу, да по всякой плавающей шушере, на которую из снаряда жалко. И вот настал момент, все корабли собрались. На море стоял серый рассвет, когда первыми к берегу направились корабли огневой поддержки, это корабли батумского отряда контр-адмирала Римского-Корсакова, броненосцы «Три святителя» Ростислав и канонерские лодки «Кубанец» и «Донец», уже не раз за последние полгода только этим и занимаются, как прикрывают десанты и обрабатывают береговые укрепления турок. Пантелеймон в этом деле еще новичок, но и он последний месяц при отражении июньского наступления турок на Трапезунд не раз привлекался для стрельбы по берегу. Все береговые батареи и укрепления разведаны нашими авиаторами, которые не раз за последние 2 месяца тут побывали. Да и эсминцы, иногда проходя вдоль берега и обстреливая порт, вынуждали турок открывать ответный огонь. Так что местонахождение большинства батарей было известно. Общее командование над войсками десанта поручили генерал-майору Лобачевскому Владимиру Владимировичу. До этого он занимал должность начальника штаба 20-й пехотной дивизии из 1-го Кавказского корпуса. Начальником штаба к нему назначили подполковника Александра Ивановича Верховского, который после боев за Трапезунд был переведен на должность начштаба в 1-й Черноморский полк. В данный момент они находились на броненосце «Ростислав» вместе с контр-адмиралом Хоменко, командующим кораблями транспортной флотилии. Там же находился и представитель нашего штаба, капитан 1-го ранга Вердеревский, для согласования взаимодействия с кораблями поддержки. Мы решили высаживать десант сразу в 4 местах. Один с северо-восточной стороны полуострова, на котором стоит город, второй на южном берегу, третий на перешейке в самом узком месте, чтобы отрезать город от материка. Еще один десант мы планировали высадить за мысом Инджимбурун, возле селения Аянджик в 15 верстах западнее города, где расположены лагеря военнопленных. И вот над морем раздались первые оглушительные залпы броненосцев. Турки не сразу открыли огонь, возможно, проспали наше появление, А возможно, просто выжидали, когда корабли подойдут поближе к берегу. Но вот заговорили и орудия с берега, когда к полуострову стали подходить сразу с трех сторон несколько транспортов со штурмовыми группами для захвата плацдарма, сформированных из пластунов 3-го и 4-го батальонов участников взятия Трапезунда и 1-го батальона морпехов. Это было их боевое крещение как морпехов, а для многих и первая высадка на вражеский берег под огнем. Такого сопротивления не было даже весной, когда наши брали Ризу и Трапезунд. Одно из наших судов дрейфовало с разбитой машиной и медленно погружалось кормой. К нему сразу устремились эсминцы и одно транспортное судно, чтобы снять оттуда десантников. Еще на одном судне что-то горело, и оно спешило к берегу, ища там спасения. Это отличилась турецкая батарея, установленная на самом восточном мысе. На ней сосредоточили огонь Пантелеймон и Донец, но подавить пока не могли, хотя в районе батареи вздымались огромные султаны взрывов от 12-дюймовых снарядов с броненосца. Батарею на мысе Инджебурун подавили сравнительно легко, и там высадка проходила беспрепятственно. А вот это огрызалось довольно болезненно. «Иван Семенович, надо заставить замолчать эту батарею», — обратился я к Кузнецову. «Будет исполнено, ваше превосходительство. Князь Урусов, подавите береговую батарею противника». Мария подошла к берегу на самое минимальное безопасное для нас расстояние, и после того, как получили с Пантелеймона данные о дистанции до батареи, открыли огонь. Батарея замолчала после 3-го нашего залпа, после того, как там что-то взорвалось. Как только батарея замолчала, мы сразу поняли, что у нас появился безопасный участок берега, где можно было высаживать десант. «Передать контр-адмиралу Хоменко направить на этот участок часть судов с десантом». Вскоре к берегу стали подходить сразу несколько кораблей, на которых находились подразделения 117-й дивизии, и вот уже первые солдаты вступили на берег. Батальон морской пехоты под командованием подполковника Петрова высаживался в 4 верстах западнее 117-й. В других местах побережья также проводилась высадка десанта. В целом высадка более или менее проходила успешно, но мы уже потеряли транспортное судно, еще 3 были повреждены, одно из них серьезно. Потери в людях тоже были значительны. По предварительным данным, что были получены с берега, выбывших из строя было уже около 200 человек. Таких потерь на первом этапе высадки не было ни при одной десантной операции, проводимых нами с февраля месяца. Всего же при захвате города и его окрестностей десант потерял убитыми 163 человека и около 800 ранеными. Несмотря на отчаянное сопротивление турок, наши войска вели бой уже в городе. Что в таком случае оставалось делать простым жителям, когда пули летят со всех сторон? Или прятаться где-то в темных закоулках своих домов, или спешно покинуть город? Но перешеек был уже занят нашими войсками, и выхода из города не было. Кто не успел просочиться через узкий перешеек, попробовали вырваться из города на лодках через бухту, несмотря на то, что там находились наши боевые корабли. Из города потянулись несколько десятков, а возможно и сотни всевозможных плавсредств, заполненных перепуганными людьми, но были и драпающие защитники города. Через 2 часа после того, как на берег высадился основной десант, город был в наших руках. В плен попало около 3000 турецких солдат и около 50 человек немецкого контингента, советников и помощников. Нашими боевыми трофеями после захвата всего полуострова стали 6 неповрежденных 11-дюймовых и 5 6-дюймовых орудий на береговых батареях. Было еще с дюжина полевых орудий и столько же пулеметов, не считая стрелкового вооружения. Кроме того, наши солдаты освободили 3 концентрационных лагеря, где содержались не только военнопленные союзники, но были и наши. Еще в одном из лагерей вблизи города содержались мирные жители – армяне, греки, арабы, их там было около 15 тысяч. К 3 часам город был нами полностью захвачен. Вскоре и порт был очищен от турок, и сразу же туда были направлены суда с военными грузами для десанта. После разгрузки некоторые из них сразу же должны эвакуировать раненых. Некоторым придется подождать несколько суток, пока не разберемся с пленными и узниками концлагерей. Кого-то придется эвакуировать в Крым, а кого-то в другое место. Когда бои поутихли, я решил посмотреть город и обязательно побывать на береговых батареях. Взяв с собой, не считая своего адъютанта, еще пару офицеров с линкора и отделение матросов из караульного взвода, сошел на берег. Мне уже доложили, что на береговой батарее, которая столько нам насолила, расчеты орудий в большинстве состояли из немцев. Да и батареей командовал немец, лейтенант Георг Хоп, который был ранен в этом бою. Отдать должное, они хорошо стреляли, не чета другим. Немец он и есть немец, а не турок. Прибыв на батарею, мы убедились, что и наши комендоры стрелять тоже могут. Все вокруг было изрыто огромными воронками от наших снарядов. Из 3 орудий одно было уничтожено прямым попаданием. Чей снаряд в него попал, наш или с Пантелеймона, это не самое главное. Главное то, что мы заставили ее замолчать. После осмотра батареи наша процессия направилась в город. Мы старались по городу без нужды не стрелять, так что он практически не пострадал. Но вот маленькому разграблению и насилию подвергся. Армянский батальон пронесся по нему как пираты Карибского моря. Я имею в виду не киношных, а тех из 16 века, берущих один из приморских городков на шпагу. Идя по одной из улиц, захваченного нами города, мы увидели, как из окна 2-го этажа одного из домов выбросили турка, и оттуда же слышались женские вопли, по голосу совсем молодой, возможно, девочки. Послал своего адъютанта с 2 матросами выяснить, что там происходит. Через 2 минут вопли прекратились, но раздался револьверный выстрел. Мне пришлось послать еще 2 матросов на подмогу. Через 2 минут из дома мои ребятки выволокли 2 упирающихся армянских добровольцев, а следом лейтенант вывел невысокую женщину, укутанную с ног до головы в темное покрывало, так что определить возраст я не мог. «Лейтенант, докладывай, что там случилось?» «Ваше превосходительство, пойманы на месте совершения преступления. Это мародеры, убийцы и насильники. Там в доме, кроме этого...» Сергей показывает на труп, который выпал из окна. «Еще убитый старик со старухой и женщина, а вот ее попытались изнасиловать. А она совсем еще ребенок, не более 14, а возможно и того меньше. Да мы вовремя пришли». 2 мужика зло поглядывали на меня. В их взгляде не было страха. Я знал, что это просто месть с их стороны туркам, кто бы они ни были. Месть за все содеянное над их народом за последние 2 года, не считая еще 400-летнего притеснения. Обломали весь кайф мужикам, подумал я про себя. «Забираем их с собой, поищем какого-либо начальника, да сдадим их, пусть разбираются». Мы направились вдоль улицы в сторону перешейка, надеясь встретить любого офицера. Нам еще не раз по пути попадались мародеры, и не только из армянского батальона, но и казаки, и просто солдаты. Каждый что-то тащил из домов, покинутых жителями, да и если они были не покинуты, жители смирились со своей участью. Пусть берут, это право победителей, лишь бы в живых оставили. Завидя нас, вояки пытались быстрее исчезнуть с наших глаз. Больше мы никого не стали задерживать, так как я опасался, что их наберется столько, что нас просто сметут со своего пути. Наконец-то мы встретили 1-го офицера. «Господин прапорщик!» – окликнул лейтенант Никишин, вывернувшего из соседнего переулка офицера с 2 солдатами. «Подойдите сюда!» Прапор быстро подбежал, придерживая шашку, чтобы не колотило его по ноге. «Прапорщик Протопопов, ваше превосходительство!» – представился офицер, вытянувшись перед нами. «Вот что, прапорщик, вы знаете, где сейчас может находиться генерал-майор Лобачевский или полковник Воробьев?» «Так точно, ваше превосходительство, тут недалече, в 10 минутах, вот по этому переулку, как раз в дом местного паши упретесь. Тот дом генерал под штаб организовал. Так они сейчас там находятся. Проводи-ка нас, братец, к нему. Ваше превосходительство, я не могу, у меня срочное поручение, но я дам сопровождение солдатам. Мурашов! Позвал прапор одного из своих солдат. Я ваш благородь. Вот что, братец, проводи его превосходительство до генерал-майора. Есть! Через 15 минут я уже разговаривал с полковником Воробьевым, которого встретил на крыльце весьма приличного в этом времени двухэтажного большого дома. С полковником я познакомился еще в Крыму, на первой стадии подготовки наших морпехов. Так из его дивизии были переведены несколько опытных офицеров и почти 500 нижних чинов на формирование морской пехоты. Хотя он тогда и возмущался таким несправедливым, на его взгляд, действиями со стороны высшего начальства, но, скрипя зубами, был вынужден подчиниться. Мне еще пару раз приходилось встречаться с ним, и он показался тогда вполне компетентным начальником дивизии, что подтвердилось в будущем. «Господин полковник, я тут прошелся по городу. Надо что-то делать. Грабят?» Ну, это еще полдела, но вот то, что убивает мирных жителей и насилует, это уже никуда не годится. Мне пришлось задержать тут неподалеку парочку таких убийц, мародеров и насильников, все в одном лице. Ваше превосходительство, неужели это кто-то из моих? Не беспокойтесь, это пока не ваше из армянского батальона, но я и не удивлюсь, Николай Васильевич, что и твои гаврики промышляют мародерством, так как нами были замечены шарящие по домам солдаты. Надо что-то предпринять насчет убийств. Кто командует армянским добровольческим батальоном? Да есть один такой по фамилии Канаян, но в этом батальоне его все называют генерал Дро. Надо пригласить этого генерала на беседу и предупредить, если его люди будут и дальше заниматься такими вот делами, то придется парочку-другую расстрелять, чтобы другим неповадно было. Его сейчас в городе нет. Он отправился в тот самый лагерь, где турки содержали его соплеменников. И я не уверен, что после того, что он там увидит, будет сдерживать своих людей. Мне докладывал штабс-капитан Завьялов. Это его батальон занимал тот лагерь. Там поблизости в огромной яме десятки разлагающихся трупов, едва присыпанные землей. А сами узники больше похожи на мертвецов, чем на людей. Полковник, я все понимаю, и их, и вас, но надо прекратить бессмысленные убийства в городе. Нам тут надолго придется задержаться. А зачем нам в городе эта вонь от разлагающейся плоти? Потом, не дай бог, приключится какая-то эпидемия, а армянский батальон вывести из города. Пусть готовят оборону на прибрежной дороге на той стороне бухты к востоку от города. Если что, то корабли его поддержат артиллерией. Ваше превосходительство, это вам надо генералу Лобачевскому с этим вопросом. Ну что ж, Николай Васильевич, тогда у меня к вам просьба. Сейчас зайдем к генералу Лобачевскому, там и обговорим. С Лобачевским я не был знаком и увидел его сегодня только в первый раз. Но раз его на эту должность назначил сам генерал Юденич, значит, это боевой генерал. Генерал тут же меня принял, как только ему доложили обо мне. В кабинете генерал был не один, тут присутствовал и мой флаг-офицер Вердеревский. После взаимных приветствий мы расселись на низеньких скамеечках для продолжения разговора. «Господин генерал, поздравляю с победой!» – искренне проговорил я. Потеря 200 человек в обмен на город – это совсем мизерные потери по сравнению с теми, что сейчас происходят каждый день на германском фронте. Да, победа вышла славная, и этого от нас никто не ожидал, в особенности сами турки. Нам теперь остается только закрепиться тут, а на такой позиции, как эта, мы можем обороняться вечно. Туркам без флота город обратно не взять. Да и турки за последний год пошли уже не те. В большинстве их лучшие полки были выбиты нами под Сорокомышем и Эрзерумом и в Галлиполе нашими союзниками. Будь тут хотя бы полк немецкой пехоты, нам пришлось бы тогда не сладко, и потери были бы многократны. или нам пришлось бы перед высадкой стереть весь город огнем броненосцев. Господин генерал, зачем нам сравнивать турок и немцев? Мы все знаем, как воюет немец, да вы и сами убедились в этом. По действиям только одной батареи, где были немцы, а не турки. Теперь город наш, и я намерен здесь организовать передовую базу для нашего флота, а для этого нам надо обезопасить город от турок. Для этого нужно занять все дороги к городу, как говорят мои авиаторы, производившие разведку окрестностей, их тут всего три. И я думаю, что в этом вы меня поддержите. Послать по 2-3 сотни солдат на перевалы с парой пулеметов да с одним орудием, и они смогут там обороняться от полка или даже двух. И это надо выполнить немедленно, пока турки не очухались и сами не закрепились на перевалах. А для того, чтобы потом сбить их оттуда, нам придется положить значительно больше людей, чем было потеряно при захвате города. Я сейчас же отдам распоряжение. Господин полковник, Лобачевский обратился к Воробьеву. Один ваш батальон уже контролирует дорогу в районе Аянджика, что идет вдоль побережья на запад. Так точно, ваше превосходительство. Что вы о ней можете сказать? Там возможно наступление большими силами? Дорога эта идет в относительной близости к побережью и, похоже, не имеет вблизи от города перевала. Возможно, где-то дальше и есть такой перевал. А то, что она идет вдоль побережья, это только нам на руку, так как ее будет легко удержать с помощью корабельных орудий. Вот что, полковник, направь людей по этой дороге еще верст на 25 и разведайте ее насчет перевала. Не найдешь таковой, значит, закрепляйтесь на самой высокой и выгодной для обороны позиции в 30 верстах от города. Обследуйте все тропки в сторону от дороги, чтобы турки не смогли вас обойти и ударить в тыл. Найди среди местных проводников, чтобы они показали вам все щели, откуда могли бы выползти турки. И вот еще что. Направь срочно роту 2. Нужно проверить дороги и тропки на юг от селения Аянджик и где нужно поставить заслоны. Надо бы и полковника Мартынова с его пластунами озаботить в выполнении точно такого же задания, проверить все возможные пути подхода к городу. Они более привычны к таким заданиям, чем солдаты Воробьева. Да-да, это будет, наверное, правильнее послать пластунов. Да и люди из армянского батальона более привычны к горам. Полковник Воробьев, и как было сказано ранее, за вами дорога на запад. Оставляйте там один полк. Всеми остальными силами организовывайте оборону на перешейке. Господин генерал, тут такое дело. Пока я сюда добирался, то в городе увидел нелицеприятные действия со стороны наших солдат. Некоторые занимаются, извините меня, грабежами и насильничают, а из армянского батальона и убивают в придачу без причины. Я двоих арестовал таких убийц и насильников, они там внизу под охраной моих людей. Есть предложение армянский добровольческий батальон полностью вывести из города и определить им оборону дороги в районе селения Герзе. А насчет этих двух насильников надо будет поговорить с их командиром. Все это прискорбно, что они так поступают, но это месть. Вы, адмирал, не видели и не знаете, что вытворяли турки с их народом, а они уничтожили десятки тысяч, а возможно сотни. Так что если наши добровольцы и убили тут в городе десяток другой, то это только капля в море от того, что сотворили турки. Но я поговорю с Канаяном, чтобы он придержал своих, и давай отдадим ему его воинов, он сам разберется со своими людьми. И если вы считаете, что так будет лучше, ну что ж, я не буду настаивать на наказании этих двоих, а также вмешиваться в ваши взаимоотношения с армянскими частями. Ну вот и договорились. А пока я сейчас же пошлю посыльных за полковником Мартыновым и за командиром армянских добровольцев. Надо будет согласовать дальнейший план наших боевых действий. Не прошло и 3 часов нашего ожидания, как первым прибыл командир армянского батальона Канаян. На него было страшно смотреть. Его лицо было багровым от злости, а руки подрагивали. Он не знал, куда их деть. Все время хватался за рукоятку кинжала, а когда сжимал его, то костяшки его пальцев белели. Он выкрикивал ругательство на двух языках, и было понятно, кому они предназначались. Вначале он никак не мог внятно объяснить, что его так вывело из себя. Хотя мы и догадывались, что он мог увидеть там, в лагере. Неподалеку от лагеря были обнаружены несколько массовых захоронений, в которых было несколько тысяч умерших и убитых из этих лагерей. Я решил, пока этот товарищ не успокоится, ему не стоит говорить о его людях. Глядя на него, я подумал, и если бы этот город брали одни только армянские части, тут бы в живых не осталось ни одного турка. Вскоре приехал полковник Мартынов на раздобытой где-то бричке. Когда все собрались, мы обговорили все наши дальнейшие действия на несколько дней вперед, пока войска закрепляются на берегу. Все понимали, что несколько спокойных дней у нас есть, так как турки сейчас подавлены, да и войск поблизости у них нет. Вот этими днями надо в полной мере воспользоваться и построить крепкую оборону. Согласовали план минимум, который надлежит осуществить в самое короткое время, и наш десант его выполнил. К 19 июля вся территория в радиусе 30 верст от города была нами захвачена. На всех трех дорогах через горы перевалы были в наших руках. Почти на всех горных тропках стояли заслоны. Еще я попросил генерала Лобачевского и его штаб распустить слух, чтобы на каждом углу говорили, что через неделю сюда начнут прибывать войска для наступления по двум направлениям. Одно через центр Турции на Адана, где скоро должны высадиться наши союзники и повести наступление навстречу нам. Второе наше наступление должно проводиться на угольный район Зангулдак-Эрегли, чтобы его захватить и оставить турок без угля. Покинув генерала Лобачевского и по пути на свой флагман, проходя по одной из улиц захваченного города, я увидел на стене одного из больших особняков вывешенный флаг с красным крестом. И этот флаг как будто притягивал к себе всех нуждающихся в медицинской помощи. И они, кто мог, шел сам, кого-то вели или несли на носилках, шинелях, дверях и других подручных приспособлениях. Кому повезло, их везли на телегах и арбах. Глядя на этот флаг, я понимаю, что здание приспособили под полевой госпиталь, а хозяева или сбежали, или их вежливо попросили удалиться. Не знаю почему, но я решил заглянуть туда. Проходя через внутренний дворик, где на тот момент лежала десятка два раненых, с которыми еще не успели определиться местные айболиты, я кое-что услышал, и меня это заставило резко остановиться. Определив источник, я направился к лежачему на какой-то подстилке человеку, возле которого находился, судя по погонам, наш морпех, а лежал и бредил поручик, голова и верхняя часть туловища которого замотаны бинтами. Да и морпех был ранен, так как рука его была на перевязи. При виде нас морпех вскочил. «Ваше!» «Тихо, служивый!» Остановил я его. Я стал прислушиваться к словам, что в бреду произносил этот поручик. Слушал и потихоньку обалдевал. Или это я сам брежу, или это просто мне кажется. Но смысл этих слов, что в бреду произносит раненый, понятны только мне. И определенно они из моего будущего. А там было что послушать. «Афоня, духи слева лезут, прижми их! Держись, ребята, коробочки уже на подходе! Да куда же эти грачи запропастились? У меня двое двухсотых!» «Офицер из первого морского будет?» – тихо спрашиваю солдата. «Так точно, ваше превосходительство!» – также тихо отвечает солдат. «Фамилию знаешь?» «Его благородие поручик Дубровин Александр, ваше превосходительство!» Я тогда сразу понял, что в его голову подселили разум человека из будущего. Теперь надо непременно проследить за его судьбой, а там посмотрим, что с ним делать. «Лейтенант!» Подзываю я своего адъютанта. Вот что, Сережа, узнаешь все об этом поручике, а также в дальнейшем проследишь о его судьбе. Как только он пойдет на поправку, доложишь мне. И еще, Завтра разыщешь подполковника Петрова и подробно узнаешь, как дела в его частях, сколько погибших, раненых, кто отличился, какие трофеи, а также пусть предоставят списки всех отличившихся при высадке и за городские бои. Ну ты понял. А также пусть подготовят всех раненых морских пехотинцев для эвакуации в Севастополь. И погибших тоже. Мы их в родной земле похороним. Здесь никого не оставим. После того, как мы лихим наскоком захватили Синоп, я еще 3 дня держал корабли в море в ожидании, что турки отважатся вывести свой флот на помощь синопскому гарнизону. Но так никто и не появился. Так как уголь на линкорах подходил к концу, я увел основные силы флота в Севастополь, а по пути мы сопровождали конвой в Крым с ранеными, а также с освобожденными военнопленными и гражданскими. Но всех за раз мы не смогли отправить. Надо организовывать еще один конвой. Решили, что следующий конвой пойдет в Трапезунд. Туда мы собрались отправить армян и тех греков, кто не захотел выезжать в Крым, а остаться на занятой нами восточной части Турции. По пути к главной базе я отдал приказ перебазировать в Синоп броненосцы Евстафий и Иоанн Златоуст, а броненосцы Три Святителя и Ростислав отправить обратно в Трапезунд. Для противолодочной охраны подступов к Синопскому заливу обязал Саблина выделить для этих целей пару эсминцев и столько же миноносцев. Уже придя в Севастополь, отдал приказ командующему минной дивизии князю Трубецкому реорганизовать минную дивизию. Из дивизии 3-дивизионного состава сформировать 2 бригады эсминцев 2-дивизионного состава. 1 бригада остается в Севастополе, в которой будет числиться 6 эсминцев, но все они нефтяные, типа «Беспокойный» и «Счастливый». Задача этой бригады всего одна – охранять линкоры. 2-я бригада имела смешанный состав, в который вошли 3 эсминца типа «Счастливый» и 4 типа «Капитан Сакин». Эта бригада под командованием капитана 1-го ранга Старка Федора Оскаровича ушла в Синоп. Ее задача, базируясь на Синоп, осуществлять блокаду угольного района. Так у нас минная дивизия из 3 дивизионов превратилась в 2 бригады 2-дивизионного состава. В Синоп также перешли крейсер «Прут» и гидрокрейсер «Алмаз» с 6 гидросамолетами на борту, 2 из которых будут базироваться на озере недалеко от Синопа. Кроме того, туда же мы перебросили еще 3 сухопутных самолета. Весь этот авиаотряд предназначен для разведывательной деятельности как над морем, так и над сушей. Вначале я хотел передать и порт Синоп, и все побережье Турции в зону ответственности батумскому отряду кораблей контр-адмирала римского Корсакова, но посчитал, что это будет для него слишком большой участок. Тогда было решено сформировать еще 1 отряд кораблей – Синопский. Общее командование над новым отрядом было поручено контр-адмиралу Каськову Митрофану Ивановичу, бывшему командиру Пантелеймона. Теперь, имея такие силы в Синопе, можно было не опасаться появления там Гебена. Все же 3 броненосца да несколько береговых батарей вполне смогут отбить любое нападение турецкого флота, а без Гебена они туда ни за что не сунутся, разве что подводные лодки могут подойти, а у них есть и подводные минные заградители. Но и лодок у турок раз-два и обчелся. Если охранная противолодочная служба будет на высоте, то и подлодок нечего бояться. Прошла неделя с момента возвращения в Севастополь, но в районе Синопа затишье, турки ничего серьезного пока не предпринимают. Мелкие стычки происходят с постоянством, постреливают каждый день. Турки мелкими группами пробуют просочиться по горным тропкам, иногда это им удается, так как мы не все такие тропки выявили. Но полковник Мартынов хорошо наладил службу. Что-то типа рейдов по поиску вражеских лазутчиков. Конно-пешие группы казаков и армян-добровольцев прочесывали местность, и не было еще ни одного дня, чтобы кого-то не задержали или с кем-то не вступили в перестрелку. К Кроме того, и наши авиаторы делают каждый день облет на подступах к предгорью, высматривая неопознанные группы лиц. А двое – это уже группа. После обнаружения на такую группу наводились наши патрули, если они были рядом, или уже после приземления и доклада в то место посылался патруль. И пару раз это срабатывало, но иногда это были просто местные жители, кто не покинул свой дом и жил в страхе, что, возможно, следующего дня он и не увидит. Но часто бывало такое, в том месте, где авиаторы кого-то заметили, вился только ветер, и следы терялись в скалах. Но были полеты не только на патрулирование прилегающей территории морской и сухопутной к городу, но и летали несколько раз на разведку вглубь Турции с большим риском для себя из-за гористой местности, удалялись на полусотни и более верст от побережья. Из двух таких полетов они возвратились даже с дырками от ружейного огня, так как в горах приходилось летать на малой высоте, прямо по головам турок. Итак, турки подтягивают войска к Синопу, и пока их еще не так много, но с каждым днем будет все больше и больше. А это значит, что не за горами момент, как они предпримут попытку вначале сбить нас с перевалов, а уж потом начать наступление на город. А тут еще накануне генерал Юденич вновь обратился ко мне с просьбой, на этот раз попросил вернуть третью пластунскую бригаду в Трапезунд. Сейчас кавказская армия нуждалась в резервах как никогда. Идут ожесточенные бои в районе озера Ван, где турки предприняли мощное наступление. Им даже удалось значительно продвинуться в сторону Эрзерума. Я кое-как отговорил генерала не забирать пластунов. Сказал, что турки вскоре ослабят натиск, так как их поступающие резервы сейчас идут под Синоп. И вот сейчас жду, чем же ответят турки на наш выпад.